«Сядь в вертолет», — жестко повторил консул. «Или я снесу ему голову». «Вотсон, тебе не обязательно», — произнес доктор. «Тебе нет надобности лезть во все это». «Доктор, мне только что сказал, что мне от вас ничего не нужно», — сказал консул с настойчивостью. «Так что не усложняйте себе жизнь, я не с вами говорю. Вотсон сейчас решит, как ему поступить». «Я готов пойти с вами», — торопливо сказал Вотсон. «Но доктору все еще требуется медицинская помощь». «Сынок, лети с ним и ничего не бойся», — ответил доктор. «Я буду в полном порядке. Давай же». Помедлив, Вотсон повернулся и пошел в сторону Ми-38. «Очень хорошо», — сказал консул, убирая пистолет в кобуру. «Доктор, желаю счастливо оставаться. Лечите себе своих зверушек на здоровье. Они не противоречат природе. И вы не противоречите мне. А я, в свою очередь, больше не буду противоречить вам». «Бог тебе в помощь, консул», — только и сказал доктор. «Ты выбрал крайне сложный путь. И тяжело тебе будет идти по нему, потому что, помяни мое слово, в течение этого пути ты не будешь уверен ни в чем и не сможешь довериться ни единому человеку». «Время покажет», — отрезал консул, скрылся в кабине вертолета, сев на свое место рядом с пилотом, закрыл за собой дверь. Ми-38 заурчал и через минуту поднялся в холодное небо. «Просто чтобы вы знали, господа», — проговорил Вотсон, глядя по очереди на каждого из бойцов коалиции. «Вы все сволочи и уроды. Я всем вам желаю сдохнуть поскорее». Консул повернулся к нему. «Где фармер?» — спросил он. «Пошел у пьедестала туалетной бумаги попросить». Сидящий рядом с Вотсоном громила ударил его тыльной стороной ладони. Вотсон согнулся, зажимая разбитую губу. «Еще одно слово». Угрожающе начал боец, но не договорил. Вертолет резко повело в сторону. Взревел двигатель, кабина начала разворачиваться вокруг своей оси. Консул схватился за боковой поручень. «Что случилось?» — спросил он. «Почему мы?» Больше он не издал ни звука. Консул почувствовал, как зубы стискиваются помимо его воли. Дом доктора возник прямо перед ним, и последним, что успел увидеть консул перед тем, как его полностью парализовало, был новый участник действия. Доктор наблюдал, как Ми-38 описывает хвостом неровную линию и зависает в воздухе в опасной близости от земли. Медленно отходя назад, он остановился, заслышав скрипучий голос. «Осторожнее, доктор!» «Кто здесь?» — спросил целитель зоны, но ответ уже знал. Кусты раздвинулись, из них вышел некто в накинутом на все тело грубом балахоне. Нет, это был не человек. У людей не могло быть такой бордовой, потрескавшейся, вздувшейся кожи, даже у обожженных. Когда пришелец откинул капюшон, рассеялись последние сомнения. Змеиные глаза горели краснотой. Пропорции лица были слишком деформированы, чтобы считаться человеческими. «Не убивай их», — попросил доктор. «Отпусти, дай спокойно улететь». «Зачем?» — удивился деструктор. «Они мои враги». «Не все. Там есть и мои друзья». «Я прошу тебя, ты же знаешь, кто я?» Деструктор поднял лицо к небу и втянул в себя воздух. Казалось, он сделал это ноздрями, ртом и глазами одновременно. Злорадно выдохнув, он издал удовлетворенный клёкот. «Я чувствую их мысли», — сказал он. «Уничтожить пьедестал? Хм». «Отпусти», — потребовал доктор. «Или можешь не рассчитывать на мою помощь». Вертолет продолжал шуметь, покачиваясь из стороны в сторону. «Помощь?» Деструктор чуть повернул голову, наполняясь все большим интересом. «Тебе-то не нужна помощь ни от кого. Но их я не убью. У одного из них слишком увлекательные мысли. Хм. Связь, да, связь просто замечательна. Сенатор, исполнитель, горизонт событий. Отлично». Все в вертолете почувствовали освобождение одновременно. Вотсон моментально забыл о разбитой губе, консул дернулся в кресле. «Деструктор!» — крикнул он. Улетаем к черту. Пилот направил вертушку прочь от опасного участка. «Вот так», — с облегчением сказал доктор. «Спасибо тебе». Деструктор еле уловимым движением встал перед ним очень близко. Его дыхание было зловонным, преисполненным запахом мертвечины. «Так вот какой ты, доктор», — проговорил Тибет с любопытством, изучая каждую черточку лица врача. «Самый большой нейтрал в зоне. Помогаешь всем, так? Я слышу. Я чувствую. Как можно быть на стороне всех сразу? Это противоречит вашей натуре». «Это то, что я выбрал для себя», — ответил доктор. «Очень странный и необъяснимый выбор». Деструктор резко подался вперед, чуть не ткнув доктору искривленным носом в глаз. Подышав немного, он добавил. «Дом. В доме никого, только на нижнем уровне полтергейст. Да, мощный полтергейст. Строит пирамиду из консервных банок. Ему не хватает четырех, но скоро он это поймет. Больше никого. Ты один, доктор». «Больше никого?» — уточнил доктор. «Что, совсем?» Тибет задышал интенсивнее. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он. «Я кого-то не заметил?» «Давно ты в зоне, Тибет?» «Я не понимаю твоего вопроса», — произнес деструктор. «Ты знаешь день появления пьедестала в этом мире». «Я имею в виду, давно ты обрел свой теперешний облик?» «Сегодня седьмой цикл солнца», — ответил Тибет. Доктор, понимающе хохотнул. «Тогда позволь мне восполнить пробелы в твоем образовании», — сказал он. Повернувшись, доктор начал пробираться к дому через строительный лом. Тибет остался стоять на месте, хищно глядя ему вслед. Через минуту доктор показался снова, неся что-то в руках. «Ну вот, не бойся», — говорил он пушистой массе. «Познакомься с Тибетом». Деструктор отшатнулся. «Кто это?» — спросил он шумно. Неизвестное чудовище на руках доктора повернуло голову с усатой мордой, увенчанную двумя торчащими ушами. Оно эманировало очень сильное излучение, удерживая прочную блокировку против любого возможного сканирования Тибета. Деструктор никогда не встречал ничего подобного. «Это Маркус», — ответил доктор, спуская на землю чудовище, которое отряхнулось и, не торопясь, побрело к Тибету на четырех лапах, выводя хвостом замысловатые узоры. «Самый обыкновенный кот. Тебе наверняка не знакомы подобные создания. Забери его!» — выкрикнул Тибет, отходя дальше. «Я не могу его чувствовать!» «Никто не может», — прокомментировал доктор, снова наклоняясь и беря Маркуса. Тот коротко мяукнул и начал победоносно мурлыкать. «Коты не боятся деструкторов. Если их обидеть, они раздерут тебе лицо в клочья. Такая уж у них особенность. Энергетические источники котов имеют сходную природу с теми, которыми обладаешь ты». «Держи его подальше», — предупредил Тибет. Доктор продолжал стоять на месте с котом на руках. Деструктор предпочел не рисковать. В конце концов, больше тут не было никакой добычи. «Я ухожу», — решил он. «Куда ты пойдешь?» Тибет надел капюшон на голову, так что теперь были видны только отсвечивающие на солнце глаза. «На север», — ответил он. «Горизонт событий с памяти того человека побудил меня задуматься. Я иду на север». Доктор шагнул к деструктору, поглаживая кота. «Ты собрался убивать всякого, кто захочет уничтожить пьедестал?» — спросил он. «Значит, ты тоже веришь, что это возможно?» Тибет медленно повернулся. «Ты не так сообразителен, доктор», — сказал он. «Я и не думал мешать. Я помогу каждому, кто захочет уничтожить пьедестал. Ни один человек не хочет так сильно разрушения пьедестала, как того хочу я». Доктор такого удивления не испытывал уже многие годы. Кот повернулся и начал мурлыкать громче, напоминая, что его нужно гладить. «Ну хорошо», — пробормотал доктор, когда деструктор скрылся. «Хорошо». Он постоял еще немного, глядя на неизменный холодный туман, окутывавший болото с первых дней творения зоны. Опустив кота на волю, доктор в задумчивости встал у двери в погреб. Внутри погреба возникло теплое сияние. Апельсин вылетел наружу, довольный, как сдобное пирожное. «Остались мы с тобой вдвоем, малыш», — сказал доктор, убирая салфетку с его головы. Разобрался, как банки в горку ставить. Полтергейст закивал. «Ну и отлично», — вздохнул доктор. «Ты хорошо поработал с благоустройством дома. Я признателен тебе. Не хочешь немного поразвлечься?» Апельсин попрыгал, окончательно добивая треснувшую плиту под собой. «Есть одно занятие для тебя», — произнес целитель, высовывая кое-что из кармана фуфайки. «Тебе понадобится время, чтобы разобраться, что я тебе даю. Но ты поймешь. Это КПК Эрагона, злого человека. Я позаимствовал это у консула во время разговора. Он ничего не заметил. В этом приборе находятся планы базы клана Пьедестал. Если бы тебе удалось добраться до базы, то ты смог бы устроить там переполох. Поломай все, что увидишь. Все. Ты понял меня?» На поверхности полтергейста показалась недоуменная рожица. «Ничего ты не понял», — сделал вывод доктор. «Но я не знаю, как лучше объяснить. Ты же умный. Постарайся понять смысл того, что я тебе только что сказал. Возьми-ка пока с собой. Можешь делать с ним все, что хочешь, только не отвечай на звонки, если они будут. Поизучай планы, не торопись. Время у тебя есть, но не очень много». КПК выплыл из рук доктора и остался висеть на оранжевой сфере. Снаружи казалось, что апельсин сунул прибор в невидимый карман. «Вот так», — улыбнулся доктор. «Теперь лети. Я больше не смею тебя задерживать». Апельсин облетел целителя кругом и снова замер с вопросительной мордашкой. «Да, точно», — кивнул бородатый мужчина. «Чуть не забыл. Возьми с собой подругу. Вместе вы справитесь лучше». Боевое визжание было ему ответом. Полтергейст зигзагами полетел на восток. «Аквапарк рядом, не забудь», — пожелал ему вслед доктор. «Следи, чтобы прибор не намок». Оранжевого шара уже не было. Доктор вернулся в комнату, закрыл за собой дверь и лег на кушетку, чувствуя приступ слабости. «Ох уж эти люди», — проговорил он, прижимая компресс к ране на виске. «Люди».